Крымов быстро вышел через служебный вход на улицу и сел в свой «Мерседес», где его уже ждали водитель и два верных человека, которые уже успели привести и усадить на заднее сиденье еще плохо соображавшего после вынужденного наркоза Алексея. «Хвост убрали?» — спросил Крымов. «Да», — ответил один из боевиков. «Можно ехать». Андрей Сергеевич сразу это запланировал. После получения денег пристрелить обоих ФСБшников, которые пасут его сегодня, и спокойно ретироваться в аэропорт. Времени хватит как раз на то, чтобы без проблем вылететь. Значит, его люди уже все сделали. «Поехали», — скомандовал Крымов. «И вот еще что. Когда Алексей придет в себя, скажите ему, что все остается в силе. Все, о чем мы договаривались, он должен выполнить. Запомнили? Что касается вас, Алексей скажет, что вам делать дальше. Все». Больше Крымов не произнес ни слова. Не произнес, потому что Крымова вдруг в самое сердце поразила неожиданно осенившая его мысль. А мысль эта заключалась в том, что как ни крути, с какой стороны ни смотри, совершить этот налет мог только один человек — Сергей Пастухов. У Крымова не было ни прямых, ни вообще каких-нибудь тому доказательств. Но он печенкой чувствовал, что прав. Неужели этот сопляк собрался переиграть его, Крымова? «Я уничтожу тебя», — тихо произнес Андрей Сергеевич, уже сидя в салоне самолета. И это были последние его слова в этой стране. Часть третья. На кого Бог пошлет? Глава первая. Фейзи Туна не был старым человеком. Разве 55 лет возраст для настоящего мужчины? И тем не менее, все в порту Мармариса звали его только «Старик Туна». Долгие годы, проведенные на жарком солнце и соленом морском ветре, навечно оставили на его лице свой след. Кожа загрубела и покрылась сетью тонких морщин. Волосы поседели, и, надо признаться, было отчего. И только живые темные глаза остались прежними. Время было бессильно над взором, некогда сводившим с ума прибрежных красавиц-турчанок. Старик Туна по праву считал себя настоящим морским волком. С самого детства, сколько Фейзи себя помнил, он помогал отцу рыбачить в теплых водах Средиземного моря. Это были трудные послевоенные годы, и хотя Вторая мировая обошла Турцию стороной, общая разруха коснулась и этой земли. К концу 50-х Фейзи в свои 16 лет был сильным, красивым парнем. Он знал толк в снастях, мог, не глядя в окно, сказать, какой гуляет на море ветер, и умел постоять за себя в ночных побоищах в порту. Когда умер отец, оставивший на попечение парня двух сестер и старуху-мать, Фейзи стал один выходить в море на старой рыбачьей лодке. Правда, продолжалось это недолго. Рыба, слава Аллаху, не переводилась в теплых водах Средиземного моря, но зачем она нужна, если у людей нет денег ее покупать? К тому же предки Мамилюка, чьим потомком считал себя молодой Фейзи, наградили его неукротимым нравом и неиссякаемой жаждой приключений. В один прекрасный день Фейзи продал отцовскую лодку соседу, чье суденышко погибло во время шторма, деньги оставил семье, а сам нанялся на контрабандистскую шхуну матросом. Так началась новая жизнь Фейзи Туны. Ремесло контрабандиста всегда исправно кормило прибрежных жителей. Еще, наверное, древние троянцы, пока царь Одиссей осаждал их родной город, тайком возили в Элладу контрабандные шкуры, драгоценные камни или что там еще тогда ценилось. Конец 50-х-60-е годы стали золотым веком для этой профессии. Ближний Восток, казалось, сошел с ума. Маленький, но дерзкий Израиль как мог отбивался от арабских соседей, и эскадры русских кораблей бороздили ближневосточные воды параллельными курсами с армадами американского флота, ежедневно грозя взорвать этот мир. Зато контрабандный бизнес процветал во славу Аллаха. Фейзи возил оружие палестинским террористам, доставлял американские сигареты сирийским социалистам, перебрасывал черных тунисцев на нелегальные заработки в Италию. Кроме денег, позволивших его семье вылезти из нищеты, Фейзи получал и остальные прелести этой опасной профессии. В его теле сидела пуля итальянского карабинера, его лицо украшал шрам от тунисского ножа, мизинец его левой руки навсегда остался на палестинском берегу. Потом мир успокоился. Пролетели десятилетия. Кому теперь были нужны сигареты и оружие, если и то, и другое почти официально завозилось громадными теплоходами? Чтобы прожить, нужно было ввозить дьявольский белый порошок, героин. Только он давал прибыль. Этого Фейзи делать не захотел. Одно дело — оружие, достойное занятие для настоящего мужчины, и совсем другое — это отрава.